Ответы на эти вопросы неоднозначны. Действительно, руководители стран Центральной и Восточной Европы объявили о намерении вступить в НАТО. Судя по всему, это поддерживалось большинством населения. Что стояло за этим? Опасение, что ситуация в России создаст угрозу их безопасности? Не думаю, что это основная причина или даже реальная. Да и многие лидеры этих стран подчеркивали, что их выбор не предопределен опасениями каких-то агрессивных действий со стороны России. Сегодня, уже после многолетнего периода демократического развития России и при изменившейся в корне международной обстановке, разговоры о возможной военной угрозе с ее стороны странам Центральной и Восточной Европы, равно как другим странам, выглядят как элементарная мистификация. Не лишне в этой связи напомнить, что и в тот острейший период, когда начался процесс распада социалистического лагеря, Москва не оказывала давления на своих союзников с целью их сохранения в Варшавском договоре. Я участвовал в заседании Политбюро ЦК, на котором Горбачев рассказал, что забившийся в истерике Чаушеску, это было еще при существовании Варшавского договора, обратился с просьбой незамедлительно ввести войска в Румынию. Но на дворе уж был не 1968 год, а знаменовавшийся маршем танковых колонн на Прагу, а 1990-й, и дело ограничилось лишь информированием высшего советского руководства о просьбе Чаушеску. Ни у одного присутствовавшего на заседании Политбюро даже не возникло вопроса о возможности военного вмешательства в Румынии. А в нынешних условиях говорить о такой перспективе не приходится и подавно. Стремление стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО обусловлено, очевидно, в основном другим. Они хотят быть идентифицированы как часть Европы, не Востока, а Запада. Войти в европейские структуры, главным образом, в Европейский Союз. Есть основания считать, что в таких условиях присоединение к НАТО им представлялось кратчайшим и менее обременительным путем вхождения в европейские структуры. Доля вины за все это лежит и на нас. После ликвидации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи мы как-то оставили в стороне своих бывших союзников, не уделили им должного внимания. Упраздняя СЭФ, мы вместе с водой выплеснули и ребенка. Да, действительно, СЭФ был во многом несовершенен и вызывал нарекания со стороны его восточноевропейских участников. Однако были и сложившиеся в течение многих лет производственные связи с СССР, устойчивые рынки сбыта продукции восточноевропейских стран. Когда все связи оборвались, эти страны вначале очутились как бы в пустоте. Отдельные руководители стран Центральной и Восточной Европы хотели вступить в НАТО, исходя из своих внутриполитических интересов и пытаясь закрепить будущее за своими режимами. Но ни одна страна и не помышляла бы о вступлении в НАТО, если бы не понимала, что это ее стремление не противоречит, а соответствует политике США. После окончания Холодной войны НАТО сохранилось, но было ли это достаточно для обеспечения в полном объеме присутствия США в Европе? Это не праздный вопрос. Ситуация быстро менялась. Европа шла и идет по пути интеграции. Вырисовываются контуры одного из самых сильных центров многополюсного мира. В самом Североатлантическом альянсе явно начинал выпирать европейский элемент, приобретавший все большую историческую перспективу. Именно такая ситуация, очевидно, заставила Вашингтон думать над тем, как укрепиться в НАТО и, следовательно, в Европе через расширение Североатлантического союза за счет принятия новых членов, коленопреклоненно относящихся к США.